Стефан уже перепутал время суток, определяя ночь только потому, что горела настольная лампа. Магдаленко и Стась куда-то исчезали, появлялись другие медсестры и охранники, как и предупреждал пан Хенрик. Стефан уже привык к тому, что время от времени в желудке теплело, значит, его покормили. И к тому, что ему часто делали уколы. Но вот никак не мог привыкнуть к тому, что такие симпатичные молодые девчонки кладут под него между ног утку или судно, а потом наполненную убирают. Это было для него мучительным процессом. Он стойко переносил уколы, болезненные перевязки, а когда дело доходило до утки или судна, то весь краснел от стыда перед девчонками за беспомощность, которая заставляла демонстрировать его естество в самом неприглядном виде. Но мало-помалу боль в горле убывала, а силы у Стефана прибывала. Он уже не спал непробудным сном под воздействием обезболивающих уколов, а с интересом смотрел телевизор. Однажды в двери увидел пана Богдана, даже дернулся был навстречу ему, но тот предостерегающе выставил руки. «Лежи, лежи, не шустри пока, Франтишку, а то ты все свои трубочки порвешь. Ну что, выглядишь уже неплохо, да и самочувствие, похоже, получше, чем было. Ты молодой, здоровый, быстро выкарабкаешься. И лечащий врач мне сказал, что проблем у тебя не ожидается. Единственное, говорит, что может произойти, это некоторые изменения тембра голоса. Голосовые связки, понимаешь, пуля порвала. Вот врачи и сшили их. А вот как они зазвучат...» Стефан быстро написал на листке. «Про то дети будут. Новостей из Беларуси нет?» как же», — засуетился пан Богдан. «Есть новости, и, похоже, они тебя касаются. Я нашел в газете в Советской Белоруссии... Но я всю газету не брал, а просто снял копию на ксерксе тут вот». Он рылся в папке, перебирал в ней бумаги, достал одну из них, протянул Стефану. «Почитай сам». Заметка называлась «Кровавая разборка», в которой сообщалось. Два дня назад неизвестный позвонил в милицию и сообщил, что в одном из частных домов по улице Максима Богдановича совершено групповое убийство. Неизвестный сообщил также, что потерпевшие — члены преступной группировки, занимавшиеся угоном автомашин, и назвал несколько адресов, где хранились ворованные машины. В результате оперативных действий соответствующих органов МВД были обнаружены 4 трупа. Это были жители Беларуси, хозяин авторемонтной мастерской Федор Кукашук, ранее дважды судимый за угон автомобилей, его работник Антон Гугнюк, ранее несудимый, и Василий Пилипчук, гражданин Украины, находящийся в розыске за разбойные нападения на территории соседней страны. Четвертый убитый с проломленным черепом был обнаружен рядом с домом, его личность устанавливается. Захвачено также несколько непосредственных угонщиков, которые в своих показаниях уже дополнили общую схему действий преступной группировки. Пока найдено более 10 легковых автомобилей, находящихся в розыске. На месте группового убийства не обнаружено никаких следов борьбы. По мнению работников следственных органов, это склоняет их к версии, что и убийцы, и убитые были хорошо знакомы. И расстрел произошел внезапно. Работников следствия смущает только тот факт, что в доме ничего не похищено, хотя в открытом сейфе находилась очень большая сумма денег в белорусских рублях и американских долларах. Поэтому следствие считает, что нападение совершила не конкурирующая банда, которая не оставила бы деньги в сейфе. В связи с этим прорабатывается еще одна версия. Убийство совершили люди, в свое время потерпевшие от действий подопечных Кукашука. Хотя, по нашему мнению, эти люди тоже не удержались бы от искушения восполнить нанесенный им ущерб, благо дверца сейфа была открыта и деньги лежали на виду. Во всяком случае, следствие продолжается. Далее автор приводил сравнительные цифры угнанных авто за несколько последних лет и делал вывод, что правоохранительным органам следует более тщательно выслеживать такие шайки, чтобы добропорядочным гражданам не приходилось прибегать к столь жестокому способу самообороны. Стефан написал пану Богдану: «А мне их не жаль. Они украли у меня душу и мою любовь убили». Тот мотнул головой: «Нет, Франтишку, нет, душу твою они не сумели украсть. Вот здесь, в Польше, ты помог вскрыть такой гнойник. Нет, душа у тебя на месте». И хитро улыбнулся. «Вообще-то я догадывался, зачем ты туда ездил. Ну, бог с тобой. Не хочу вмешиваться в твои дела. А те, знаешь, у нас так говорят: собаки — собачья смерть». Степан кивнул и написал: «У нас тоже так говорят». Пан Богдан хохотнул. «Тем более». «А туда вернуться насовсем не хочешь?» Стефан быстро и решительно ответил: «Хочу, очень». Пан Богдан кивнул: «Ну, эту проблему будем решать». И снова заулыбался. «В связи с твоими действиями сейчас такая каша заварилась. По всей Польше идут аресты и восточников, и наших, поляков, что польстились на грязные доллары. Но мы надеемся, что после суда над твоими подельниками мы найдем и другие гнойники. Жаль только, что мы не можем объявить, что тот человек, ну ты, значит, который добровольно явился в полицию, не только жив, но и полностью амнистирован». Стефан написал: «А вы сообщите в газетах, что мне сделали пластическую операцию, и я уехал в Америку». «Такой же может быть?» Пан Богдан закивал: «Может, может. Но мы уже сообщили в прессе, да и твоим бывшим коллегам, что ты убит. И Стефана Дембовского уже нет, его похоронили». Стефан посоветовал: «А вы потом сообщите, что такие сведения дали преждевременно. Дескать, был в безнадежно тяжелом состоянии, но и решили, что не выживет. А он, мол, выкарабкался. Вот и отправили в Америку с новыми документами и новым лицом. Пусть ищут меня там. Пан Богдан испытующе посмотрел на Стефана. «Опасаешься?» Тот кивнул: «Да, опасаюсь. И не самой опасности, а ожидания удара из-за угла». «Да, ты тут в чем-то прав. Тем более, что коллеги твои бывшие очень-таки могут не поверить, что тебя нет. Коллежанки твои вон не верят тоже. Ну, я имею в виду Ханку». Нож к горлу приставила: «Где Стефан? Не могли вы его застрелить? Везите меня к нему». «Но нельзя этого сделать, нельзя». «Почему?» — удивился Стефан. «Ты-то должен понимать». «Да, к Мариану так никто и не заявился. Мы и Ханку с Мариком, и Мариану уже вернули домой. Но охрану не сняли. Знаешь, береженного Бог бережет. А вдруг они тоже следят за подворьем Мариана? И только Ханка к тебе ленится, и они репейником за ней уцепятся. Многих мы уже взяли, но еще не знаем, всех ли». Стефан усмехнулся. «Неужто ваши сыщики не могут бандитов обмануть?» Пан Богдан деланно строго помахал указательным пальцем. «Ты это брось, брось!» Улыбнулся, спросив: «А что, хочется увидеть?» Стефан честно признался: «Хочется. А второе, уеду же навсегда». «Я не бог, но и ты не бог. Откуда ты знаешь, что тебя впереди ждет? Ладно, подумаем. Может, что-нибудь придумаем. Понимаешь, надо исключить любую случайность. И если, не дай бог, им удастся тебя убрать, это будет сильнейшим ударом по авторитету всей нашей правоохранительной системы. Да не только. А указ пана президента Там же гарантируется полная безопасность тем, кто сам придет в полицию с повинной. Нет, Франтишку, или как там тебя? Ты просто обязан быть живым и здоровым. Стефан заулыбался. Вот тут наши мнения абсолютно идентичны. Пан Богдан прочитал, покачал головой. Ты где учился? Вроде простоват парень, а вот язык у тебя... Стефан пояснил, то паня Эльжбета поработала над моими мозгами. Сколько буду жить, буду помнить, что это она все сделала. Я раньше учился так, чтобы не ругали меня, а вот она как-то разбудила во мне интерес к знаниям. Выздоровею, пристроюсь в жизни и пойду учиться. Хочу стать грамотным инженером, желательно по автотранспортной технике. «Это правильно», — кивнул пан Богдан. «Доктор сказал, что на днях с тебя снимут твои трубочки и начнешь выхаживаться. Да ты, парень, крепкий, скоро поправишься. Ладно. Засиделся я тут у тебя. Пойду я. Выздоравливай. И всегда будь здоров». Стефан успел написать. «Так Ханку не забудьте привезти». Пан Богдан кивнул. «Я же сказал, что...» «Будем думать, как это сделать». Пришел таки день, когда Стефана освободили от трубочек и датчиков тех аппаратов, которые следили за состоянием его здоровья даже тогда, когда он спал. Как раз дежурили Магдаленко и Стась. Лечащий врач, пан Маций Герчик, предупредил. «Только не спеши разговаривать в голос, пока что шепчись со всеми. Ну что, Магдаленко и Стасю, попробуйте посадить его, пусть начинает отвыкать от больничной койки. Придерживайте его за плечи, а ты, хлопаку, медленно спускай ноги с койки, вот так, и посиди немножко. Голова кружится? Маленько есть, — шепнул Стефан. Это естественно, он сколько провалялся в постели. Но это скоро пройдет. Ты, Стасю, подержи его сам, а Магдалена пусть покормит его с ложечки. А я что, уже и ложку не удержу? — удивился Стефан. Пан Маци пожал плечами. — Почему удержишь? А ты, Магдаленко, поднос с тарелкой поднимай повыше. И правда, пусть учится все делать сам. Стефан начал учиться всему самому простому — сесть на койке, встать с нее, ходить сначала с поддержкой медсестры, а потом и сам.